Глава 21. Горький дым. Я мог бы догадаться, что в столице что-то произошло, по разбудившему меня грому гонгов в монастырях. Но слышать этот отдаленный грохот не хотелось. Утро было так прекрасно. Расплавленное золото солнца так щедро пронизывало насквозь листву моего сада. Свежий хлеб был так нежен и ароматен, пока передо мною не возник неведомо как ворвавшийся в дом господин Ду. В глазах его была смерть. «Господин Джоу вас ждет», — проговорил господин Ду. Я перевел взгляд на распахнутые ворота. Там маячили малиновые мундиры гвардейцев, их кони фыркали и переступали ногами в переднем дворе. Это было похоже на жуткий сон, в котором якобы убитый больше года назад ночью в этом же саду карлик воскрес этим утром в виде господина Ду с неопрятно свисающими усами и ввалившимися глазами, а солдаты как минимум учетверились число. Не было времени думать о том, что произошло. Но в целом было ясно, что воскресший карлик, скорее всего, передал мое письмо совсем не туда, куда я хотел. А как? Почему? Добровольно? По ошибке или принуждению разбираться было некогда. Ясно было лишь, что господин Ду уцелел, и, судя по его взгляду, с моим письмом был знаком слишком хорошо. Прямо сейчас, пожалуйста. — вежливо добавил господин Ду, как будто все и так не было предельно ясно. Я понял, что никто не собирается ждать, пока я переоденусь, а затем и скроюсь через внутренние комнаты в задние сады, оттуда к караванщикам и прочие из несчастной империи. На ослабевших ногах, с ёкающим сердцем, я направился за господином Ду к воротам, махнув рукой Букару и второму охраннику — коня. А еще я дважды сжал в кулак левую руку, одновременно встряхивая ее. Зрачки Букара расширились. Он увидел, он понял. Сигнал означал — это арест. Догнать и отбить любой ценой, затем немедленное бегство. Дальше оставалось рассчитывать только на то, что ребята догадаются. Лучше отбить меня сразу на шумные улицы, чем вытаскивать потом из-за надежных каменных заборов, охраняемых солдатами господина Джоу. Я медленно поднялся в седло мышки и, не глядя ни на кого, выехал за ворот. «Сигнальные костры у Тонгуани этой ночью не зажглись», — безжизненным голосом сказал мне господин Ду. «Имперской столице конец». Тупо думал я, рассматривая обычную утреннюю разноцветную толпу в своем квартале, движущуюся на осликах, конях, гуляющую пешком по чистым дорожкам. Ах, ах, сотрясались гонги, но они были далеко, и горожане только иногда с недоумением обводили взглядом верхушки деревьев над стенами квартала. Квартальные ворота. Не смотреть назад, моя охрана сама знает, что делать. Проспект, как всегда, полный всадников и повозок. Среди веселых разговоров и стук копыт группа гвардейцев в красных мундирах, господин Ду тоже на армейской лошади, в своей обычной серой одежде и черной шапке, ехали за мной, охватывая полукругом, сзади, как загонщики зверя. — Надо торопиться! — прозвучал сзади голос господина Ду. На мой взгляд, мы и так ехали чрезвычайно быстро, и только толпы горожан на перекрестках замедляли наш путь. Моя слабость давно прошла, я уже твердо изготовился сделать резкий рывок вперед и влево, обогнуть очередную группу праздно шатающихся, оставив ее между собой и своим конвоем, и перейти в галоп, показав гвардейцам, чего стоит моя скромная мышка. А если моя охрана еще не следует за нами по пятам, ну что ж, будем рассчитывать только на себя. Далее же можно и в одиночку на полном скаку проскочить городские ворота, ворваться на этот громадный, хаотичный, постоялый двор под открытым небом, среди тысяч коней и верблюдов, проскакать мимо своего каравана, так что меня увидели невидимки, сделать еще круг, чтобы они все поняли окончательно, а дальше невидимки с моей домашней охраной или бес устраивают веселую игру «Держи вора», создавая толпу, перегораживающую дорогу имперцам, а я к этому моменту уже лежу скрюченный во вьюке на боку верблюда и остаюсь в этой незавидной позе до первой станции. Я даже знал, где устрою свой показательный галоп за один квартал до последнего поворота к господину Джоу. И в этот момент я оказался лицом к лицу с надвигающимся прямо на меня конным строем, перегородившим всю улицу, буквально сминавшим все на своем пути. То были не красномундирные столичные гвардейцы, передо мной раскачивались грязные, потные болотно-зеленые куртки фронтовой кавалерии. Лица всадников были будто вылеплены из придорожной грязи, скуластые, неподвижные, равнодушные. Толпа не слишком замечала происходящее. Ну, что такого? Встретились на улице два отряда императорской кавалерии, сейчас будут разбираться, кто кому должен уступить дорогу. На приближавшихся лицах передних всадников начали появляться нехорошие улыбки. Но смотрели они не на меня, а мне через плечо, на моих загонщиков в дворцовых мундирах. Смешной сагдиец с большим носом и торчащей бородкой на серой лошадке не интересовал ветеранов Ань-Лушаня. Ну, подумаешь, еще один из сотен гражданских на улице. Мне только и потребовалось, что смешно взмахнуть руками, делая вид, что я же вываливаюсь в страхе из седла в глубокую придорожную канаву. Крайний всадник лениво ухмыльнулся. Его черногривая толстоногая лошаденка чуть не спихнула меня в эту канаву всерьез. И тут с нарастающим воем «Уху!» — мятежники двинулись на моих конвоиров. Я ударил мышку пятками и рванулся по обочине вперед, не оглядываясь. И только пролетев целый квартал, понял, что по инерции подскакал к самому входу на подворье господина Джоу. А также, что у его ворот стоит неподвижная толпа, и что оттуда из замшелой серой стены между утренними лучами и призрачно черневшими в них верхушек деревьев стелится горький черный дым. У ворот не было никакой охраны. Не слезая с мышки, я въехал во двор, готовый в любое мгновение развернуться и понестись оттуда прочь. Ворот как таковых, собственно, не было. Они были разнесены в щепки. Горели галереи за внешней стеной, огонь скрючивал яблоневые листья, свечкой пылал кипарис, за которым, помнил я, располагалось высокое сиденье хозяина этого дома. Среди заволакивающих двор клубов дыма виднелись красные кучи тряпья, в которых только что через мгновение-другое можно было опознать неподвижно лежащих гвардейцев. В углу пыталась подняться умирающая лошадь, шоколадная шкура ее мокро отсвечивала сполохами огня. Ни одного вертикально стоящего человека во дворе не было. Стояла страшная тишина, лишь трещал огонь, мышка закрутила головой, прося свон отсюда. Из седла мне хорошо был виден господин Джоу на своем обычном месте, под навесом дальней галереи. Он лег бы, наверное, поудобнее, лицом прямо на бумаге, но ему мешали два бамбуковых древкострел, торчавших из груди и упиравшихся в стол, как подставки для его тела. Галерея над головой господина Джоу была охвачена огнем, и я понял, что она скоро обрушится на его свисевшуюся голову. Я развернул лошадь и двинулся обратно к воротам, и тут встретился взглядом с молодым гвардейцем в малиновом мундире с офицерскими нашивками на плече и груди. Молодой человек был жив. Он сидел, привалившись боком к еще не горевшей балюстраде. По странно вывернутой ноге я понял, что он не может даже ползти, а кожаное, варварское оперение, торчавшее из плеча стрелы, говорило о том, что он вряд ли способен отползти от надвигающегося огня, даже на руках одна из них уже точно не шевелилась. Юноша с сероватым лицом молча смотрел на меня. — Здравствуй, маленький Иван, — негромко сказал я ему. Трещал огонь. Над кровавым песком полз запах горелой бумаги. Горели архивы и ведомства по работе с иностранцами, горели кроличьи кисти, свитки, рабочие записи господина Джоуна дешевой маньской бумаги, горела история торгового дома Маниаха, тщательно записанная легенда о ястребе, воине и целителе. «Я не маленький Иван», — сказал мне мой старший писец. — Я Дзя. Дзя Дань. Тут он сделал над собой усилие, чуть выпрямился и добавил — Дувэй малиновых барсов. — Дувэй? — Что ж, тогда ты точно не маленький, Иван, — ответил я. — Видишь ли, в моей последней битве у меня под командой было 100 всадников, плюс столько же конюхов, обслуги и прочих, всего как раз 200. Так что я, видимо, тоже Дувэй, и не больше, и поэтому ни в коем случае не должен называть себя маленьким Ваном или даже маленьким Дзя. Я, конечно, мог бы сказать ему, что были и другие битвы, раньше Таласа, и что в решающей при реке Заб, когда черные знамена аббасидов взлетели над кровью и стонами поверженных омейядов, когда где-то убийцы и грабители городов получили свое, я командовал, к собственному изумлению, отрядом в 3000 воинов. То есть был по имперским и любым другим понятиям генералом и генералом победившей армии. Но я сам не слушал собственного бормотания, потому что к этому моменту уже скочил с мышки и искал, нагнувшись во взрыхленном ногами и копытами окровавленном песке, какую-нибудь палку длиной в локоть или лучше в два. Обломок каврийской пики, валявшийся неподалеку, подошел идеально. Маленький Иван, увидев меня с этим обломком, страдальчески сморщился и даже закрутил головой. Ну почему же дубинкой нельзя, что ли, ударить? Или хоть кинжалом? Кинжал тоже не замедлил обнажиться. Я начал пытаться расколоть обломок вдоль на две длинные ровные дощечки. «Лошадь копытом?» — поинтересовался я, подходя к нему с этими приспособлениями. Бывший маленький Иван заторможенно кивнул, продолжая смотреть на мои руки. «Лошади, они такие, это они могут!» — бормотал я, оглядываясь по сторонам. И тут взгляд мой упал на тело еще одного офицера. Кажется, даже постарше, званием Вандя, и на платок вокруг его шеи. Ага, еще лучше, длинный шарф, то, что нужно. «Значит так, Дувэй малиновых барсов, Дзя», — сказал я ему уже более внятно. «Сейчас, возможно, будет больно, а может быть и не очень больно. Лучше начинать все-таки с ноги. Я хочу, чтобы она была у тебя уже в порядке к тому моменту, когда я займусь плечом». Соединять сломанные кости. Странное искусство. Ты лепишь пальцами ногу, как будто она из глины, и нужно очень внимательно прислушиваться к своим пальцам и верить им, потому что нет никакого внятного объяснения тому моменту, когда две половинки сломанной кости соприкасаются так, будто они и не расставались. А еще бывают осколки кости, а еще когда между ними попадают мясо, и тут пальцы должны решать сами, что им делать, дергать и тянуть, сжимать, чуть покручивать. Я заново вылепливал Дувэю ногу долго, очень долго, чтобы нам не было скучно, и чтобы он не сосредоточивался на том, что я делаю, я рассказывал. — Ты знаешь, уважаемый Иван, прости, что иногда так буду тебя называть. Я уже больше года знаю, что ты, скорее всего, совсем не Ван, и что приходившие к тебе постоянно девушки совсем не оркестранки. Дело было так. Я сидел под этим самым деревом, А уважаемый господин Джоу рассказывал мне про ястреба с черными кончиками крыльев. Так вот, мой дорогой друг, каждый мальчишка на Самаркандском рынке расскажет тебе легенду про ястреба. Ну вот, черные крылья — это совсем другое дело. Это придумали мы. И только для тебя одного. Для еще одного человека, в котором мы тоже были не уверены, кончики крыльев были снежно-белые. Ну и так далее. Но Джоу назвал именно черные. Как ощущается нога? Что? Она ощущается? Правильно, с удивлением нашел слово он. Отлично, порадовался я. Так и должно быть. Галерея над головой бывшего главы, самого секретного из департаментов империи, начала рушиться, погребая его тело под тучи искр. Новое облако дыма доползло до нас, и мы оба закашлялись. Я с закрытыми глазами защемил его ногу между двумя обломками пики и начал затягивать конструкцию шарфом. Юноша терпел. — Империя погибла, — прошептал, не глядя на меня, Ван, он же Дзя, когда я позволил ему отдохнуть. — Они прорвали Тунгуань. Как же все быстро обрушилось! Кто бы мог подумать! Гвардия, пограничники Гэшуханя, солдаты столичного военного округа и все впустую. Вот они здесь. Как же это получилось? Империя твоя не погибнет никогда, дружочек. Она слишком огромна, — ответил я ему, завязывая очередной узел на шарфе. Даже династии, наверное, останется. Уж очень много принцев дома Тан захотят занять трон. Я много тебе порассказал бы о том, как гибли самые мощные и самые прекрасные империи, и всегда оказывается, что виноваты несколько безвольных, либо чересчур самоуверенных дураков, которых много-много, много умных людей в свое время побрезговали выкинуть вон. Только даже не думай на нее наступать еще недели так три, и не шевели ступней, а когда тебя отсюда унесут, зови хорошего армейского лекаря как можно быстрее, пусть наложат шину еще раз, а когда ее снимут, будешь учиться ходить заново. Покажи-ка мне теперь плечо, мой дружочек. Его малиновую куртку я разрезал кинжалом и засмеялся. Пациент посмотрел на меня с подозрением и осуждением. Стрела сделала с ним в точности то, что несколько лет назад со мной, пробила грудь под самым плечом, ближе к подмышке, со спины, и, к счастью, окровавленный кончик чуть высунулся из-за побледневшей кожи. — Тебе повезло, дорогой, — сказал я ему. — Если бы стрела попала на ладонь ниже, ты уж не смог бы говорить и дышать. Грудь у тебя была бы полна кровью, она залила бы твое сердце и остановила бы его, и ты лежал бы тут, как все остальные. Ну, а раз уж ты остался жив, то мы сможем эту стрелу вытащить вперед, отрезав сзади оперение. Вот если бы она застряла, то надо было бы дергать ее обратно, а она зазубрена, так что дергать ее обратно как раз и не стоит. Но и сейчас больно будет очень и очень, причем сразу, уж когда я начну это оперение отрезать. Но когда я буду вытаскивать саму стрелу, то тем более. Главное, что нога уже зафиксирована, а то... Так вот, империя, дорогой мой мальчик, империи наши — это мы с тобой. Ищи много других людей. Если мы живы, будут и империи. И если ты увидишь, что дело совсем плохо, что империя твоя совсем загрустила, то залечи ногу и плечо, укради деньги и трогайся по знакомому тебе пути к нам. Самарканд, ты был хорошим врагом нашего дома. Мы умеем ценить хороших воинов и умных людей, дорогой Дя Дань, потому что... Тут я выдернул стрелу одним быстрым движением, и юноша так успел выдохнуть, а потом зарычал. Дальше пошел в ход его собственный шейный платок и шарф, и фляжка с вином. Потом Дувей продолжал, задыхаясь, шипя, ругаться, а я все заговаривал ему зубы. — Ты, наконец, дружок, увидишь апельсиновый закат над Бизантом, каменным городом среди морских заливов и проливов. А потом загорятся огоньки в домах, и холмы будут покроются тысячами светлячков. Пахнуть будет морем, жареной рыбой, луком, хлебом и шафраном. А дальше... Дальше, может быть, ты увидишь странный город на сваях Веничи и много других городов. Не отказывайся, Дуэй. Потом ты вернешься домой и сделаешь для своей империи много хорошего. А пока что спрячься и лечи ногу. Сейчас тебя отсюда уведут, и ты будешь прыгать на здоровой ноге и держать свою больную ногу здоровой рукой, вот так и никому не давать тебя трясти и торопить, понимаешь? Тут я снова взглянул на его ногу, точнее, на завязанный узлами шарфик отличного персидского шелка, и перевел взгляд на убитого офицера. Он был со мной одного роста. Стрелы оторчали у него из глазницы. Хорошо стреляют всадники великой степи. Я наклонился и с омерзением начал стаскивать с трупа мундир. Дзюадань, уже чуть порозовевший, молча смотрел на мои манипуляции. Отряд малиновых барсов был непрост. Кого попало, не поставили бы под команду господина Джоу. Тут не годились пузатые столичные гвардейцы, сочинители стихов и музыки, любители заговоров, а еще в большей степени сплетен от ковых. И передо мной было тому доказательство. На теле убитого под красным мундиром оказалась кольчуга, отливающая серебром балхская кольчуга. Отливающая серебром балхская кольчуга, стоившая целое состояние или взятая даром у какого-то мертвого воина, возможно, из моей же страны. Очень она помогла обоим своим прежним хозяевам, мелькнула у меня мысль. Я натянул на себя кольчугу и красный мундир, и тяжелую подбитую железом шапку с заломленным вперед кожаным гребнем, имитирующим головную повязку. Сапоги, стандартные армейские, с козлиной кожей с завязками. Вот тут я вздохнул и решил, что обувь все-таки должна быть удобной и своей. Я взял также портупею и меч в ножнах, который хозяин даже не успел тут достать, а Дзюадань все смотрел и смотрел на меня. Двор постепенно заполнялся людьми. Первые уличные зеваки осторожно пробирались туда, куда еще вчера опасались даже подойти. Появились два первых красных мундира, я призывно махнул им рукой и показал на Дзюадань. Они повиновались, молча и мгновенно. И когда я уж на моей тахаристанке выезжал из бывших ворот, я увидел на уровне седла вытянутое лицо и непонимающие глаза господина Ду, пешего в разорванном халате. Я смотрел на него, он смотрел на меня и не узнавал меня. Я любезно кивнул ему и проехал дальше, краем глаза, видя, как глаза его расширяются. В них появляется сначала изумление, а потом нескрываемая ненависть. Но я уже перешел на рысь. На главном проспекте, который я пересек не без труда, среди водоворотов пеших и конных, ко мне протягивали руки, пытаясь спросить, что делать. Я крутил головой и несся дальше, на юг, потом на восток, к дому. Дело в том, что мне пришла в голову мысль. Теперь-то я вполне могу заехать домой, чтобы взять в дальнюю дорогу пару необходимых вещей. Правда, у седла висела торба с обычным запасом денег, но все же... Если же встретится отряд гвардейцев или мятежников, то на мышке уйти от них будет нетрудно. Но именно сейчас им всем было уже не до меня. А потом как-то сам собой возник вопрос, а зачем этот отряд вообще сжег ведомство господина Джоу? И откуда он там появился? Что понесся туда прямо от городских ворот, которые, похоже, его впустили без проблем? Почему именно туда? И что еще интереснее, куда этот отряд направлялся после погрома ведомства Джоу, когда мы встретились с ним лицом к лицу почти у самого дома? За квартал от дома я уже знал ответ, и мне даже не нужен был все тот же горький запах дыма, чтобы подтвердить мои догадки. Мой дом горел, единственный во всем квартале. Пламя поднималось над всеми галереями одновременно. Воины Ань Лушань не умеют жечь. Я различил издалека фигурки моих людей, мелькающие в дыму с какими-то узлами, даже чайниками, чем я мог помочь. Я подтолкнул пятками лошадь и понес уже галопом к восточному рынку. Здесь дым был жирен и полон сажи. Сагдийское подворье горело все сразу. Но эпицентр огня был именно там, где помещало золотое зерно. Сейчас оттуда поднимались еще и клубы пара. Кто-то пытался гасить огонь, но масло из котлов, грамотно разлитое героями Великой Степи, не так просто было потушить. В толпе десятков и сотен сагдийцев и тахаристанцев мелькали знакомые лица. Но никто не узнавал меня, сгорбившегося в мундире и шлеме на мышке среди этого хаоса, а я не пытался заговорить с ними, потому что на моих глазах из дыма, вихри пепла и луж черной воды люди тащили, отворачивая лица или пытаясь обернуть их тряпками, одно тело за другим, обугленные и жуткие. Удай бабу миновала эта участь. Он сидел, привалившись спиной к стене и раскинув ноги в стороны. Неопрятный пучок его волос свешивался на грудь так, что не было никаких сомнений. Их обладатель находился высоко, за облаками снежных гор запада, и к нам больше не вернется. Потому что голова живого человека так лежать на груди не может. Серая змея уютно свернулась у него на коленях. Потом я увидел ставшую странно тощей, обугленную длинную фигуру без левой руки. За ней черный, совсем без лица, труп высокой женщины и еще какие-то дымящиеся останки. Мой взгляд зафиксировал нелепо сваленные у стен трупы пограничников. 5, 6, 10, похоже, Сангак и его подруга без боя не сдались. Я все сидел на своем седле, с мокрым от пота лицом и слезящимися от дыма глазами. Вот они, мои победы. Я победил всех врагов. Я выиграл битвы с двумя великими империями и спас свои города. А оборачивались эти победы горьким дымом других городов, которые я любил не меньше, и погибшими друзьями. Оставалось только одно — выехать, пока меня не увидели и не узнали из ворот, и тронуться через недоуменно гудящий город на запад, к караванщикам, домой, чем недостойное завершение блистательно прожитой жизни, о которой мальчишки поют на рынках песни. Сделать же больше ничего было нельзя, спасать больше некого. На запад — все. Я выехал из ворот и повернул мышку на север. В сторону императорского города.